أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. أما بعد، сегодняшняя тема будет о некоторых ошибках, которые совершают мужья. Нет сомнения в том, что не может такого, чтобы был такой дом или такая, то есть, семья, и где там нет никаких разногласий или нет никаких конфликтов. Но разумный муж и разумная жена, если между ними, то есть, возник какой-то конфликт или какое-то разногласие, они, конечно, решают этот вопрос согласно книге Аллаха и сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям. Раньше мы с вами проводили эту тему насчет ошибки по пониманию никаха или заваджа. То есть, я сказал, что есть ошибки со стороны многих мусульман по понятию, то есть, брака. То есть, ошибки, которые бывают обычно до брака, или со стороны девушки, со стороны, то есть, парня, или со стороны родителей девушки, или со стороны родителей парня или будущего мужа. То есть, проходили эту тему, и сегодня, иншаллах, я выбрал, то есть, работу, где там шейх он собирал ошибки, которые совершают мужья. Конечно, эта тема может быть понравится женщинам, то есть, потому что бывает так, что есть многие женщины, у них есть претензии к мужьям. Но, как говорится, то есть, то самое их очередь будет, конечно, короче. Потому что, иншаллах, мы будем то самое разбирать ошибки, которые обычно совершают жены. Я начал с ошибками, которые совершают, то есть, мужья, потому что муж, он отвечает за семью. И потому что на него лежит большие обязанности. Понятно? Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Эти ошибки не, то есть, цель от их причисления не просто, то есть, показать, что мужчины, они нехорошие, или что женщины, они притесняемые, или чтобы дать женам повод найти, чему придираться, то есть, к мужам. Нет. А эта тема, то есть, в первую очередь для мужчин, то есть, чтобы мужья, или те, которые еще не женились, или те, которые уже, то есть, женились, чтобы они знали, какие ошибки могут быть другие люди совершают. Потому что, как говорится на арабском, «Ас-саиду ман уида бигайри». Счастливый человек – это тот, который берет назидание от ошибок или от нарушения других людей. То есть, как говорится, не надо ждать, чтобы топор упал на голову, как арабы говорят. А потом понимаем, что да, это неправильно, и надо по-другому, то есть, поступать. Поэтому, иншаллах, начинаю с этими ошибками. Сегодня, конечно, мы не сможем их полностью закончить, потому что их много, и потому что, то есть, некоторые ошибки придется на них остановить немножко подальше, потому что посмотрим сейчас, есть некоторые мужья, они несправедливые, и они нарушают законы Аллаха Субханаху ва Тааля при отношении к женщинам, или именно по отношению к женам. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, будьте терпеливы, потому что тема чуть-чуть она большая, иншаллах. Если Аллах захочет, может быть, то есть, на два или на три урока. Перед тем, как начинать говорить о ошибках, которые совершают мужья, я бы хотел сначала, то есть, чтобы вы послушали некоторые доводы из Корана и Сунни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и где там указывают на то, что надо хорошо обходиться к женщинам и к женам. То есть, по отношению, то есть, к нашей теме. Потому что эти хадиты надо их знать. И эти хадиты пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он их сказал, не просто так. Чтобы мужья и чтобы мужчины, они обращали внимание. Одно из последних, то есть, завещаний или назидание пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он обратился к мужчинам и сказал: «Истаусу бин-ниса и хайран», обходитесь хорошо, то есть к женщинам. Понятно? И он так не говорил этими словами, но он сказал, то есть «Ас-салату ас-саляху ва малакат айманукум», то есть молитва, молитва, и обходите хорошо за то, что, на тех, которые находятся в ваших десницах, то есть то, что над кем вы имеете власть, имеется в виду наложницы и другие. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, давайте начинаем прочитать некоторые из этих хадити и аяти. Можно их, конечно, найти в Сади Праведных. Не будем прочитать эти Сади Праведных, если у кого-то есть Раду Салихин, пусть он откроет 34 глава, как на арабском, то есть написано. И давайте мы прочитаем то, что Аллах Субхану Та'ала говорит в Коране, Сура Ниса, «Уаширухунна бильмаруф». Аллах Всевышний сказал: «И обращайтесь с ними по-хорошему». Повтори еще раз. «И обращайтесь с ними по-хорошему». Дальше. Всевышний также сказал: «Вы никогда не сможете относиться к женам в равной степени справедливо, даже если и будете стремиться к этому. Так не проявляйте же свою благосклонность только к одной, оставляя другую будто подвешенной. А если вы исправите подобное положение и станете проявлять богобоязненность, то поистине будет Аллах прощающим и милосердным». Передаются слова Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Обходитесь с женщинами хорошо, ведь поистине женщина сотворена из ребра, и наибольшей кривизной отличается верхняя его часть. И если ты попытаешься выпрямить ребро, то сломаешь его, а если оставишь его в покое, то оно так и останется кривым. А поэтому всегда обходись с женщинами хорошо». В другой версии этого хадиса, которая также приводится в обоих сахихах, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Женщина подобна ребру. Если попытаешься выпрямить ее, то сломаешь, а если пожелаешь наслаждаться ею, то наслаждайся, невзирая на ее кривизну». В той версии этого хадиса, которую приводит Муслим, сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, женщина была создана из ребра, и она никогда и никоим образом не станет для тебя прямой. И поэтому, если ты пожелаешь наслаждаться ею, то наслаждайся, невзирая на ее кривизну. А если будешь пытаться выпрямить ее, то сломаешь. Сломать же ее значит развестись с ней». То есть в этом хадисе ясно указано, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прямо говорит, то есть мужчинам: «Истаусу бин-ниса и хайран», то есть хорошо обходитесь за женщинам. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил нам, что есть какой-то, то есть, недостаток, понятно, то есть может быть у них. Поэтому надо относиться, как говорится, по политике. Человек, он должен быть мудрым, понятно, потому что найти правую жену или жена, у которой не будет никаких недостаток или ошибок, это мечта. Это только в раю, понятно? Поэтому мусульманин, то есть если он выбрал какую-то, то есть мусульманку, и он уже решил, то есть жениться, то есть на нее, и она уже стала его жена, то есть он должен выполнять такое завещание от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что надо к ним хорошо относиться. И это слово из джавами аль-калим, то есть эти маленькое выражение, которое Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, в нем содержится очень много, то есть, как говорится, моментов. Сейчас много из этих ошибок, понятно, мы можем, то есть, дать далил, что мужчина, он неправильно, или муж неправильно относится к его жене, и надо, можно сказать ему, что Аллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Обходитесь хорошо, то есть, за женщинам». Идем дальше, следующий хадис прочитаем. Конечно, мы не будем делать такие большие комментарии, потому что цель просто перечисления этих хадисов, и что потом уже начинаем сегодняшнюю тему. Следующий хадис от Абдуллах ибн Зам'а, ради Аллаху анх. Передают, что передаются слов Абдуллаха бин Зам'а, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратившийся к людям с проповедью, упомянул о верблюдице и о том, кто подрезал ей ее поджилки. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах Всевышний сказал: и вот устремился злосчастнейший из них, чтобы погубить верблюдицу». Это значит, что человек, какие встречаются нечасто, неукротимый и пользующийся защитой своих людей, устремился к ней, чтобы погубить ее. Затем он упомянул о женщинах и обратился к людям с увещанием относительно женщин, сказав: «Некоторые из вас избивают своих жен как рабов, а в конце дня, наверное, ложатся спать с ними». Некоторые из вас избивают своих жен как рабов, а в конце дня, наверное, ложатся спать с ними. А потом он обратился к ним с увещанием в связи с тем, что они смеялись, когда кто-нибудь испускал ветры, и сказал: «Почему некоторые из вас смеются над тем, что делают и сами?» То есть, если обратили внимание, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и здесь, как в хадисе сказано, он упомянул, то есть, о женщинах, то есть о мусульманках, и как надо к ним относиться. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть, о некоторых мужчинах. Он сказал: «Некоторые из вас избивают своих жен как рабов». Вы знаете, что раб, если он неправильно делает, или если он что-то делает, то есть разрешается, то есть хозяину, чтобы он его побил. Просто, но когда ты бьешь своего раба, это не как когда ты бьешь своего сына, не знаю, или как твою жену и так далее. То есть просто сказал: «Некоторые из вас, они так сильно избивают своих жен, как будто они избивают своих рабов. И в конце дня они могут, то есть, ложаться, то есть, спать с ними». То есть это говорит о том, что это не противоречие. Как ты ее так сильно бьешь, или издеваешься над ней, или оскорбляешь ее и так далее, а потом в конце дня делаешь ней то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал. А что она тряпка, или она, как говорится, то есть товар, или она вообще, как говорится, существо, которое не имеет никакого чувства и так далее. Поэтому это неправильно. И пророк саллаллаху алейхи вассалям в этом хадисе, то есть он указывает на то, что надо хорошо к ним, то есть, относиться, и человек не должен быть таким. Так плохо относится, и потом, когда ему надо, или когда ему что-то хочется, он уже забывает, что он так сильно избивал, то есть избил ее, и делает с ней то, что он хочет. Идем дальше, ан Аби Хурайра, ради Аллаху ан, что там говорится. Да. Передаются слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт ее характера, то он останется доволен другой». Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт ее характера, то он останется доволен другой. Этот хадис надо его вспомнить, потому что понадобится потом, когда речь идет будет о такой ошибке, когда муж, он постоянно вспоминает только о недостатках и забывает хорошие стороны или какие хорошие нравы у жены. То есть, если человек, ему не понравился какой-то поступок или какой-то недостаток, то есть у жены, не надо постоянно вспоминать о минусах. Потому что если человек будет постоянно только вспоминать о минусах и так далее, это потом у него будет отвращение от этого человека. Да, если он сильно его любит. Понятно? Идем дальше. Следующий хадис. передают со слов Амра бин Аль-Ахваса Аль-Джушами, да будь доволен им Аллах, что он слышал, как во время прощального паломничества пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, воздал хвалу Аллаху Всевышнему и возблагодарил его, а потом стал наставлять и увещевать людей, сказав: «Всегда обходитесь с женами хорошо, ибо поистине они ваши пленницы, и вы не имеете права ни на что иное, разве что сделают они что-нибудь явно непристойное. Если же они допустят нечто подобное, то не разделяйте с ними ложа и бейте их, но не жестоко. А если они станут повиноваться вам, то не предпринимайте ничего против них. Поистине есть у вас права на ваших жен, и у ваших жен есть права на вас. Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться на ваши ложи тем, кто вам не нравится, и не позволяли входить в ваши дома тем, кого вы не желаете видеть. Что же касается ваших жен, то они вправе требовать от вас, чтобы вы хорошо одевали и кормили их». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подобил женщину, находящуюся под властью своего мужа, пленнику. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказавшего: «Не предпринимайте ничего против них», означает: «Не пытайтесь находить против них доводы и обижать их на основании этого. Аллах знает об этом лучше». Идем дальше. Сообщается, что Муавия бин Хайда, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я спросил: о посланник Аллаха, какие права имеет на каждого из нас его жена? Он сказал: ты должен кормить ее, если ешь сам, и одевать ее, если одеваешься сам, и не должен ни бить ее по лицу, ни говорить ей мерзких слов, ни отворачиваться от нее, если только это не происходит дома». Передаются слова Абу Хурейры, да будет доволен Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим женам». Сообщается, что Ияс бин Абдулла бин Абу Зубаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не бейте рабынь Аллаха. А через некоторое время к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел Умар, да будет доволен им Аллах, и сказал: женщины слишком осмелели. И тогда он снова разрешил бить их. После этого многие женщины стали окружать жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, жалуясь на своих мужей. И тогда он сказал: к женщинам из дома Мухаммада явилось множество женщин с жалобами на своих мужей, которые к лучшим из вас не относятся. Повторите это еще раз. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не бейте рабынь Аллаха. А через некоторое время к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел Умар, да будет доволен Аллах, и сказал: женщины слишком осмелели. И тогда он снова разрешил бить их. После этого многие женщины стали окружать жен посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, жалуясь на своих мужей. И тогда он сказал: к женщинам из дома Мухаммада явилось множество женщин с жалобами на своих мужей, которые к лучшим из вас не относятся. Передаются слов Абдуллаха бин Амра бин Аль-Аса, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мир этот дается во временное пользование, а лучшим из того, что можно получить в пользование в этом мире, является праведная жена. То есть из этих предыдущих хадитов, то есть понимаем, что мусульманин должен хорошо относиться к своей жене и к своим женам, если у него есть больше, чем одна жена. И ему разрешается, то есть ее наказать по тем установлениям, которые в исламе есть. То есть сначала даешь ей советы и назидания, потом покидаешь, то есть ее в постели. Если не получилось, то есть тогда разрешается бить, но надо бить с условиями, не надо кость ломать, нельзя бить по важным, жизненно важным, то есть органам, или чтобы оставить потом какие-то то есть, синяки, допустим, или чтобы она потом осталась, не знаю, парализованной или так далее. Так нельзя. то можно видеть, чтобы дать ей знать, что она уже переступила границу. То есть словами не получается с тобой то есть, общаться, и тогда ты, то есть, ты заставил меня, то есть ты обидел и так далее. Вот это некоторые из хадитов, которые я бы хотел, то есть, чтобы мужчины их слышали, и именно мужья. И поэтому после этого давайте начинаем сегодняшнюю тему. Из ошибок, которые совершают мужья, которые, то есть из ошибок, которые совершают мужья по отношению к своим женам, то есть не по отношению к своим, то есть в общем, это когда то есть муж, он плохо, как говорится, то есть относится к своим родителям после того, как он женился. То есть есть очень много ошибок, как мы сказали, то есть у мужа, то есть бывает одна из них, когда муж, он начинает плохо ухаживать или обращать внимание за свою, за своих родителей после того, как он женился. Это, конечно, из больших ошибок, потому что родители в исламе имеют очень большое, то есть правило по отношению к своим детям. И, конечно, такой поступок, он опасен. Почему? Потому что, может быть, потом ревность появляется у родителей и именно у матери из-за этого. Вы представьте себе, то есть, если у вас есть сын или дочь, допустим, вы ее воспитывали 20-25 лет, потом он женился, и он вышел и начал жить в другом месте. Мать или отец, он будет ревновать, у него будет ревность, и он будет чувствовать, что этот сын начал больше обращать внимание на его жену и забыл его родителей. Понятно? Мать будет то самое ревновать. Ага, пришла другая женщина, взяла своего сына, и сын начал больше обращать внимание на его жену, больше, на его жену больше, чем его мать. Поэтому это неправильно. Человек, он должен стараться, то есть, быть, как говорится, то есть, справедливым даже по отношению его родителей. Потому что если он покинет своих родителей, или если он будет их забывать, или не обращать на них внимания, тогда жена должна напоминать его насчет этого. И она не должна радоваться, что ее муж, он не общается с его родителями, или он их вообще оставил, и он на них, то есть вообще с ними не разговаривает. Она не должна радоваться этим, потому что если он покинул, если он таким образом относился к самым близким людям для него, это его родители, то значит не будет у нее гарантия, что он так и сделает с ней. Потому что самые близкие люди для человека – это его родители. Так ли? Если человек, он таким образом относился к ним, кричал на них, допустим, или ссорился с ними из-за его, то есть, жены, и перестал с ними, то есть, разговаривать, так далее, это очень опасно. Она не должна радоваться этим, потому что если он покинул его родителей, то значит, он будет готов даже покинуть других людей, и она, то есть в том же и дела. Поэтому как быть? То есть человек, если он женился, понятно, что он должен ухаживать за свою семью. И мы потом еще посмотрим, кто имеет право в первую очередь, чтобы его содержать. Его семья или его родители. Мы попозже еще об этом будем говорить. Но в самом начале, то есть человек, если он женился, он должен, то есть, обратить внимание на его родителей, понятно, и он должен, каким образом, допустим? Во-первых, он должен делать дуа Аллаху Субхану Тааля, чтобы Аллах помог ему, потому что сейчас у него будет две обязанности: и хорошо обходиться к его семье, и хорошо относиться к его родителям, потому что оба две стороны, они важны, и он не может, то есть, как говорится, оставить одну и обращать внимание на другую. Если он вообще обращает внимание на родителей и забывает свою семью, это несправедливость. Аллах Субхану Тааля спросит его судьи за это. И наоборот, если он обращает внимание больше, то есть на его родителей, на его семью, и забывает его родителей, это не благодарность по отношению к родителям, это то самое их слушание. И как говорится, то есть два греха, которые, то есть, люди быстро увидят. Бывает такое, то есть выражение, то есть у нас есть два греха, которые люди быстро увидят последствия их, последствия именно этих грехов. Это слушание родителей и несправедливость. Бывают некоторые грехи, ты делаешь их, может, то есть увидишь их последствия потом, через долгое время, но несправедливость по отношению к людям. И а случайно родители быстро очень человек он увидит результаты то, что он сделал. Поэтому, во-первых, то есть если человек он женился, или если она уже вышла замужем, надо обратиться к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы он тебе помог и хорошо обходиться к своей семье, и чтобы хорошо он относился к его родителям. Кроме этого, другой момент, муж он должен быть умным, то есть он должен оставить любые поступки или любые выражения, которые или из-за них родители могут подумать, что он вообще оставил их, или он вообще на них не обращает внимания. Понятно? Или он на них обращает внимание, но не так сильно, как раньше. Вы меня понимаете, иншаллах? Слышно вам в Палтаке? То есть, муж, он должен быть умным. Любой поступок и любое выражение, если из-за этих поступков или из этих слов, может быть, родители почувствуют, что он, его отношения или его чувства поменялись, он должен их оставить. Понятно? Потому что, как я сказал вам, это будет, у родителей будет ревность. Сейчас многие из нас могут это не чувствовать и не знать, но когда уже вы будете в возрасте, и у вас будут дети и так далее, тогда вы будете понимать это действительно, что да, есть. Конечно, это у матери бывает больше, чем у отца. Мужчина тоже он ревнует, то есть чуть-чуть так, но не как мать. Потому что мать, она больше сидела с ребенком. Мать, она больше то есть, обходила за детьми и так далее. Поэтому она чувствует, что это ее. Поэтому сейчас можно читать фатава. Были такие случаи, когда родители не дают, чтобы дочь вышла замужем. Почему? Потому что они хотят, чтобы она осталась с ним. Они хотят, чтобы кто-то ухаживал то есть, за ним или за них. Понимаете, что с меня? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И надо быть умным. То есть, не надо, то есть, если ты муж, не надо, то есть, хорошо говорить о жене перед родителями. Понятно? Не надо, чтобы она, то есть ты начинаешь, я люблю мою жену, она такая хорошая, она такая так, перед матерью, потому что может быть потом ревность, или может быть, шейх Ибн Усеймин, он сказал, некоторые из матери, они разрушают жизнь своих детей из-за ревности. Бывают такие, то есть матери, из-за того, что она сильно любит своего сына, она начинает враждаться с его женой. Не потому, что она хочет разрушить его семью, так прямо, нет. Она любит своего сына и не хочет его оставить. И она будет готова делать то, что ей хочется, чтобы сын остался с ней, даже если это приводит к разрушению его семьи. Поэтому муж, он должен быть таким умным и так далее. Вы меня понимаете, иншаллах? Вот это момент. Кроме этого, человек, если он женился, понятно, и он уже живет, может быть, допустим, не у родителей, надо постараться почаще, то есть, прийти к ним в гости. Ты их не забываешь, понятно? И желательно, чтобы ты уже жил недалеко от них, потому что именно родители, если они стали уже в возрасте, понятно, если у вас было 5 или 10 человек, понятно, ты ушел, допустим, а там есть еще твои братья, твои сестры, они с родителями, это не будет такая большая проблема. Но если больше не будет кто-то с родителями, они уже в возрасте, понятно? Им надо, чтобы они, то есть, всю их жизнь тратили на тебя и на твоих братьев, то есть, и сестер. Поэтому не будет из благодарности по отношению к ним, когда они уже стали в возрасте, и когда им надо, то есть, помощь, и чтобы за них ухаживать, ты их покидаешь и приходишь к ним только когда у тебя есть какое-то большое свободное время. Поэтому это неправильно. Кроме этого, то есть желательно, чтобы человек, если у него было больше денег чуть-чуть, чтобы он им помог. Понятно? Чтобы он им помог. Покупает им, допустим, какие-то подарки, покупает им, допустим, если им надо кто-то нанимать, чтобы он работал у них. Какой-то, допустим, человек, чтобы он взял, начал, допустим, мыть посуду, чтобы сделал порядок в доме. Хорошо, тогда ты нанимаешь его и даешь ему, то есть, его зарплату, если они не могут. Понятно. Но если у них была, то есть, возможность, тогда и у тебя мало денег, тогда религия тебя не обязует, чтобы ты их содержал. Понимаете, с меня? Баракаллаху. Кроме этого, то самое из важных моментов, которые сын должен на них обратить внимание, желательно, чтобы он жил в другом месте. Если родители там, конечно, с ним будет кто-то, который за них ухаживает. Понятно? То есть, как я сказал, у вас 10 или 7 человек, ты ушел, то есть, а там есть еще твои братья или сестры, без проблем. Но если они, ты остался последний, допустим, и они нуждаются, то есть, в твою помощь, тогда надо оставаться, то есть, у них и им помочь, поскольку ты можешь. Но если им сейчас не надо помощь какая-то, лучше, чтобы отдаляться, быть чуть-чуть, то есть, в другом месте. Почему? Потому что бывает иногда, в многих случаях, бывает иногда разногласия или конфликты между матерью и между женой. Это бывают такие моменты из-за мелочи. Один из наших братьев в Судане, он мне рассказывал однажды, то есть он мне сказал, то есть когда его жена была беременна, жена сказала его матери: пусть Аллах даст тебе здоровье, чтобы ты жила до того, как у меня будет сын, то есть ты увидишь своего внука, и чтобы ты нам помогла воспитывать его. Его мать взорвалась как бомба. А что я должна еще и ваши дети воспитывать? А мне не хватает, а что я в возрасте, я... Короче, начал делать серьезные проблемы. То есть, вы меня понимаете, то есть, большой скандал из-за этого, то есть, и хорошо, что он говорит, хорошо, что моя жена была такая добрая и умная, она помолчала, она ничего так, но все равно были скандалы из-за этого. Он сказал, я был вынужден взять мои вещи и уходить, сказал, взял мои вещи и ушел. И альхамдулилля, они сейчас шутят, и они сейчас, короче, нормально сейчас отношения и так далее. Понимаете меня это? Поэтому вы на это надо обратить внимание. Иногда бывают такие моменты, то есть, или иногда бывает, что женщина ревнует, не хочет, чтобы в ее кухне зашла другая женщина. Бывают такие, понятно? Поэтому лучше, если у человека будет возможность, и на это не будет плохих последствий на родителей, чтобы он взял и отделился чуть-чуть, так, чтобы эти конфликты, эти проблемы не были. Человек, если он живет среди людей, и он видит, что с людьми происходит, он, конечно, согласится с этим моментом 100%. Кроме этого, то есть, муж или разумный муж должен стараться максимально не вмешивать его родителей в его жизнь. Вы меня понимаете, иншалла? Человек, он должен стараться максимально, то есть не вмешивать его родителей, то есть, как говорится, в его семейной жизни. Почему? Потому что, во-первых, им не будет приятно от этого. Понятно? Во-вторых, если они не будут разумные люди, бывает такое, что, допустим, дочь позвонила матери, мой муж, он так сделал, так приехала мать, хотела, то есть, короче, чтобы вопрос решить, она подняла голос на мужа и, короче, сказала ему, мы ошиблись, когда дали тебе, то есть, нашу дочь, и так далее. Короче, он сказал, потом муж из-за гнева сказал, твоя дочь разведена, иди забирай ее, и так далее. То есть, она пришла, чтобы решить вопрос, а потом появилась, как говорится, большие проблемы. Иногда бывает такое, допустим, она потом, или она, может быть, позвонила отца, понятно? Отец пришел и начал ругать сильно мужа, потому что обычно, как говорится, моя дочь или мой сын, он постоянно прав. Так ли? У многих женщин бывает такое, и у многих мужчин. Мой сын, я его воспитывал, он постоянно прав, и моя дочь постоянно прав. Поэтому надо стараться, чтобы не вмешивать, то есть родителей или кого-либо, то есть в семейных, то есть разногласий или. Конечно, иногда бывают исключения, если ты знаешь, что твоя мать или твой отец разумные люди, мудрые, они такие, то есть люди, которые боятся Аллаха, субхану та'ала, можно к ним обратиться по совету. Можно к ним обратиться, то есть по совету, чтобы они дали. Потому что твой отец, он уже прожил эту жизнь. Понятно? Или твоя мать, она уже, то есть, прошла эту святую жизнь. Она знает, допустим, как относиться к мужу, и он знает, как относиться к жене. Понятно? Поэтому можно к ним, конечно, обратиться к советам, если есть нужда. Хорошо, я думаю, сейчас вам понятно насчет первую ошибку. То есть первая ошибка — это когда муж, он начинает больше не обращать внимания на его родителей, как только он женился. Следующая ошибка, которая бывает у мужей, то есть или у людей, которые они, то есть, женятся и так далее, и создают себе семейную жизнь. Следующая ошибка — это когда человек, он не делает, как говорится, таважен, баланс, как говорится так, или равновесие между его женой и между родителями. Понятно? Ты как мужчина, то есть ты как муж, или если есть, иншалла, будут ребята, которые они уже, иншалла, женятся в будущее, то есть у тебя есть будет две важные стороны. Твоя жена и дети твои, понятно, и твои родители. То есть, или твоя семья, то есть братья, сестры, мать, и отец и так далее. Эти две стороны, нельзя их потерять. К сожалению, бывает такой человек, он будет со стороны его родителей, то есть его родители, они постоянно правы, даже если он знает, что его мать иногда бывает, как говорится, несправедливая, понятно, или иногда его отец бывает такой капризный человек. По-любому, есть такие люди, я знаю, то есть были такие моменты, когда жена, она по-любому, она виновата. Это мои родители. Ты не имеешь права, как говорится, что-то им сказать. Да, если они тебя били, да, если тебя они унижали и так далее, ты не имеешь права. И иногда бывает наоборот. Человек, он бывает со стороны его жены, понятно, он ее защищает, да, если она была несправедлива. И из-за этого он имеет разногласия с его родителями, хотя его жена, она виновата. И хотя его жена, она обманывает и так далее. Поэтому как быть? Потому что у многих бывает такая проблема. То есть жена имеет ссору с отцом, или жена имеет ссору с родителем, с матерью, или наоборот. Она, то есть, у нее есть муж, муж имеет разногласия или с ее отцом, или с ее, как говорится, то есть, матерью, или с братом, или с сестрой и так далее. Как быть при такой, то есть, ситуации? Конечно, сейчас мы говорим о мужах или о мужчинах, поэтому буду больше то есть обратиться к мужчине. Как будет и как человеку быть при такой ситуации? Ты должен знать, как говорится, ты должен знать характер твоих родителей. Если ты знаешь, что твои родители, они такие капризные, или такие, как говорится, то есть не выдерживают какую-то ошибку. Вы знаете, что вы потом сами увидите, если у кого-то есть родители уже в возрасте. Отец и мать, когда они идут уже в возрасте, они становятся более капризными. То есть, если стакан не в его месте, они могут поднять шум. Почему это так? Вы меня понимаете? Слышно вам еще? Полтавка, слышно? Слышно, Шала, Полтавка? Слышно вам, Полтавка? Хорошо. То есть надо это знать, что родители, даже я знаю, то есть муж моей тети по линии отца, то есть раньше он был такой, то есть нормальный, то есть человек, не нормальный, то есть разумный, но сейчас уже ему больше чем 70, он за маленькую ошибку делает претензии и кричит и так далее. Понятно? Поэтому надо это знать. То есть надо знать характер твоих родителей. Понятно? И надо знать характер твоей жены. Ты должен знать, твои родители, верующие люди, которые не обманывают. Или они могут обманывать. То же самое, ты смотришь, твоя жена, она верующая, то есть, которая она вообще не обманывает. Или они обычно обманывают. Или она иногда обманывает, иногда не обманывает. Потому что ты твоя жена, ты ее знаешь. Понятно? Понимаете, что с меня начало? Вот эти моменты, на них надо обратить внимание. Кроме этого, ты должен знать, как твои родители дают оценку на какой-то поступок. Иногда бывает такой человек, он неправильно дает оценку на события или на, как говорится, на ситуацию. То есть, как говорится, серьезный вопрос, большая проблема, он к ней относится как мелочь. Это ничего, все пройдет и так далее. И наоборот, вопрос, то есть он не стоит так, чтобы кричать и так далее. Маленький, то есть маленькая мелочь, он из мелочи, и, как говорится, из мухи делает слона. Ты должен знать, твои родители, они такие, понятно, или нет. То есть твоя жена, она такая или нет. И другие моменты, то есть, если ты это знаешь, и ты на это обращаешь внимание, тогда ты сможешь, даже если тебя не было во время ссора или во время разногласий, ты можешь уже с первого раза или в первое время дать правильное представление, кто прав, кто не прав и так далее. Потому что бывает такое, допустим, что жена ошиблась, допустим, да? Но родители делали большой скандал из-за этого. Понятно? И она иногда бывает наоборот. Жена твоя, она обманывает, или она не любит, то есть, твоих, то есть, родителей. Бывает такое. Она не любит твоих родителей и так далее. Поэтому она ждет любую ошибку. Или ждет любой, то есть, недостаток, чтобы поднять голос, или чтобы делать разногласия и так далее. Поэтому, если ты знаешь эти моменты, тогда это тебе помогает, инша Аллах, чтобы дать правильное решение. Потому что ты не должен потерять твоих родителей. Шаазим Ибаз, рахимахуллах, что он говорит? Он говорит, «Аль-валид, малих валид». Шаазим Ибаз, когда один человек его спросил, я вам рассказывал раньше. То есть, мой отец не хочет, чтобы я женился на какую-то девушку. Понятно? На какую-то девушку, то есть, она верующая и так далее. Шаазим Ибаз дал ему совет и сказал, инша Аллах, поговори с ним и так далее. Человек сказал, если он отказался из-за того, что она верующая, и она боится Аллаха, субхану, и так далее, тогда ты можешь жениться без его разрешения. Но в конце Шейх Аль-Маз, что он говорит? Шейх Аль-Маз дал совет этому человеку. Он сказал, если есть другой вариант, бери другой вариант. Постарайся, чтобы твой отец не был обижен на тебя. И Шейх Аль-Маз повторил такое выражение, «Аль-Валид малих валид». Отец, для него нет валида, то есть нету человека, который может тебе родить другого отца. Понимаете меня сейчас? Аль-валид ма лейху валид. То есть отец или то есть родители, нету других людей, которые могут тебе родить других людей подобно их. Поэтому надо стараться. Понятно? Это твои родители. Они тебя воспитывали. Они тебе помогли. Бывает такое, что отец, он может запретить себе даже купить новую джалабию на праздника, потому что мало денег. И он тебе покупает новые одежды для праздника. Бывало такое, что, допустим, мать, она, допустим, не спала, то есть вообще целый день. И ребенок, потому что он плачет и так далее, она сидит рядом с ним и кормит его, и, то есть, и ухаживает за него насчет ее, за его счет и за ее то есть, здоровье. Я в арабском Марат была одна женщина, она, чтобы кормить своих детей, делала, как говорится, то есть хлеб как лаваш. Понятно? Она дома идет, муж умер, поскольку я помню, или он был больной вообще. Она дома делает хлеб как лаваш, идет, продают людям, чтобы потом она смогла платить за учебу, как говорится, то есть ее сына, ее дочь. Поэтому родители, человек, кем он ни был, и что он бы не сделал им, все равно не сможет возвращать им то, что они ему сделали. Понятно? Поэтому это надо на это обратить внимание. И человек не должен быть неблагодарен по отношению к его родителям, даже если они были не мусульмане. Понятно? Поэтому это тяжелая сторона, нельзя ее потерять. То же самое твоя семья. Твоя семья, твоя жена, твои дети, которые ты их родил и так далее. То же самое, это тяжелая сторона. Ты не должен их жертвовать и так далее. Но надо будет, как говорится, баланс сделать. Понятно? Если жена не была права, ты говоришь, что ты не была права. Побойся Аллаха, субхана ва тааля. Эти люди в возрасте твоих родителей. Если они ошиблись, ты имеешь право, то есть, рассказывать свою жалобу или претензии не таким образом. Понятно? Я тебе не разрешаю поднять голос на моих родителей. Если они к тебе неправильно относились, ты имеешь право то есть, ко мне подходить, или ты имеешь право жаловаться то есть, им, но красиво, потому что ты не будешь поднять голос на твоего отца. Так ли? И ты не хочешь, чтобы я поднял голос на твоих родителей и так далее. И если родители, они были неправы, понятно, ты их берешь и идешь, говоришь, то есть родители, хорошо, без проблем, иншаллах, проблема решается, понятно. И я бы просто хотел вам то сказать, мы должны идти по законам Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы мусульмане. Если есть разногласия появилось, мы должны обратиться к Аллаху и к его пророку. И посмотреть, что религия говорит. Вы не были правы. Говоришь, твоей матери, то есть моя мать, я тебя люблю, я тебя уважаю, но моя жена ничего тебе плохо не сделала. Даже если она ошиблась, не таким образом справляется ошибка. Если она, допустим, ошиблась, да, и она неправильно поступила, ты можешь ее исправлять ее ошибку, потому что она твоя дочь. И ты возраст ее матери. Но не таким образом. То есть, ты исправляешь, то есть, но мягко, тихо и так далее. Ибрахим, алейхиссалям, когда его отец, то есть Ибрахим рассказывает своему отцу про таухид, о мой отец, то есть почему ты поклоняешься тому, кто тебя не слышит, и тебя не видит, и тебе никакой пользы не приносит. О мой отец, я боюсь, чтобы милостивый наказал тебя и так далее. Какая была реакция? Он начал его угрожать. Если ты не оставишь это, я тебя буду кидать камнями и так далее. Ибрахим, алейхиссалям, что сказал ему? Поднял голос? Нет. Оскорблял его, сказал, ты мужик, ты грязный, ты кафир, ты такой, вообще нет никакой пользы с тобой. Нет, не так. Он сказал ему, то есть, мир тебе. Я буду обратиться к моему Господу, потому что он любит меня и так далее. То же самое, поэтому вот таким образом надо, то есть, вот этот вопрос решить. Если мать или родители были правы, надо быть с их стороны и ругать жену. Понятно? То есть, должным образом, чтобы она больше так не поступила. И если жена была права, и родители, они ошиблись, тогда ты поддержишь свою жену. Но одновременно не потеряй своих родителей и так далее. Понятно? Иногда бывает такое. Для того, чтобы решить вопрос, понятно, ты говоришь, то есть, они виноваты. Но ты говоришь, хорошо, простите нас. Вы меня понимаете? Иногда бывает такое, родители, они не правы, допустим, да? Но ты говоришь, хорошо, простите, пожалуйста, нас, мы как ваши дети, она как ваша, то есть, дочь и так далее. Ничего, и то, что вы хотите, иншаллах, мы так и сделаем и так далее. То есть, ты стараешься, как говорится, даже, ты жертвуешь время, допустим, или твой статус, не знаю, или твое чувство, чтобы помирить между ними. Понятно? Потому что человек, если он не будет умный и не будет мудрый, он потеряет одну сторону. Понятно? За счет другой. И это неправильно. Разумный человек, и человек, у которого у нас есть мудрость, это тот человек, который между многими обязанностями, он держит баланс. Слышно вам еще Фалтак? Фалтак слышно? То есть разумный человек, это тот человек, который, если у него есть много есть обязанностей, он их выполняет и делает баланс. То есть он не делает одну обязанность за счет другую. Допустим, человек, он бывает такой человек, если он делал Киямель, начну молитву и сделал ее как надо, но потом он спал и, короче, проспал фаджра. Это неправильно. Неправильно. Иногда бывает такое, допустим, человек, он, субханаллах, был такой человек, то есть, который он, ты удивляешь, откуда у него есть время. То есть он и делает дава людям, и с его женой, и с его семьей, то есть то самое он им удаляет хорошее время. Поэтому это та самая ошибка, которая бывает у некоторых мужей, то есть когда он не старается найти, как говорится, среднюю, золотую середину, понятно? Чтобы он не потерял ни его родителей, и ни его семью, и его детей. Это не значит, как я говорю, это не значит, что ты должен поддерживать притеснителя, или ругать притесняемого. Это неправильно, то есть, но ты можешь сказать притеснителю, побойся Аллаха, это неправильно. И ты можешь тоже сам сказать притесняемого, то есть ты имеешь право, но если ты потерпишь, Аллах Субхану Тааля, иншаллах, даст тебе выход из этой ситуации, и Аллах Субхану Та'аля обрадовал верующих и тех, которые терпят, большое вознаграждение и в этой жизни, и в судном. Поэтому вот, иншаллах, вот эти моменты вы должны, иншаллах, на них обращать внимание. Если есть какое-то разногласие или конфликт между мужем, между женой и родителями, ты как муж, каким образом ты должен поступать? Есть несколько моментов. Во-первых, ты пытаешься, уладить, как говорится, отношения между женой и родителями. Другой выход есть, ты можешь собрать свою семью и приехать в другую квартиру или в другом месте, чтобы чуть-чуть было это расстояние. Понятно? Потому что мать видит ее, сразу шайтан приходит в голову. Или она видит матери, сразу шайтан приходит в голову и так далее. Тогда чуть-чуть надо где-то расстояние. Ты берешь свои, как говорится, вещи и переходишь уже в другую квартиру и так далее. Есть несколько моментов, которые помогают мужу найти, как говорится, или делать баланс в отношении между родителями и между женой. Какие моменты? Во-первых, он может должен знать, во-первых, что его родители, он не должен их потерять. И должен правильно понимать, то есть их характер. Кроме этого, он не должен проявлять его любовь к его жене перед родителями. Понятно? Он любит его жену, это без проблем, это не харам, наоборот, это хорошо. Но он не должен проявлять его любовь перед родителями, чтобы потом не была ссора, или потом не была, то есть, ревность. Потому что ты можешь сказать какие-то хорошие слова без никаких плохого намерения, но другие люди толкуют это по-другому. Поэтому зачем это делать? Поэтому в исламе, почему, если ты любишь одного из твоих сыновей, ты не проявляешь любовь к нему перед его братьями. У тебя, допустим, есть 5 или 6 детей. Ты любишь одного больше всех. Понятно? Ты не проявляешь эту любовь, ты оставляешь это в своем сердце. Потому что если проявляешь, будет ревность между братьями и между, допустим, сестрами и так далее. Понимаете, то есть меня? И в истории, то есть Иосифа и его братья, хороший пример для этого и так далее. Кроме этого, человек, он должен быть справедлив, то есть по отношению к его жене. Понятно? Он должен дать его право. И он должен, то есть, понимать, что иногда бывает разногласия, или бывает, допустим, что родители, они несправедливы. Поэтому он должен принять то, что родители ему говорят по отношению к его жене. Нет, надо удостоверить. Надо тест удостоверить и так далее. То же самое по отношению к его родителям. Кроме этого, муж что он может делать? Муж, он может, допустим, купить какой-то подарок, понятно, и дать жене, и чтобы жена подарила родителям. Понятно? Потому что вы знаете, что ты когда хорошо относишься к человеку, который к тебе по-плохому относился, ты его выиграешь в твою сторону. Понимаете меня? Аль-Хасан аль-Басри, рахимахуллах, он был одним из табиинов, то есть один из известных людей из наших салафов. Аль-Хасан аль-Басри пишет про него, что если кто-то его оскорблял или порицал, Аль-Хасан аль-Басри, если узнал об этом, идет, покупает подарок и дает этому человеку этот подарок. Вы меня понимаете, иншаллах, слышно вам? Поэтому, иншаллах, это обратите внимание. Аллах Субхана ва Та'аля в Коране об этом, то есть, сказал, то есть, и человек, если он будет отвечать, то есть, как говорится, то есть, злом доброе, Аллах Субхану ва Та'аля, то есть, даст ему в конце хороший исход. Давай обожаем прочитаем то, что Аллах Аз-Джалл сказал в суре Фуссилят, 41 сура. Понятно? Аят номер 34 и 35. И где Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Ва тастави аль-хасанату ва ля-сайя, идфа билляти хия ахсан». فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلى آخر الآية. прочитаем, пожалуйста, 41 суру, аят номер 34 и 35. Слушаем. не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. То же самое, то есть муж, он должен постоянно, то есть, сказать жене, и вообще любая женщина должна знать, что человек, он никогда не становится, то есть, плохим или неблагодарен по отношению к его родителям. Только, конечно, за исключением, если человек вообще неверующий или вообще он неблагодарный человек. Но в общем, жена должна знать, что она никогда не сможет отменить любовь по отношению его, любовь к его родителям от сердца мужа. Потому что если она так и сделала, допустим, или если он вообще начал ненавидеть его родителей, он человек, который не достоин даже уважения. Но она должна знать, что он любит больше всех, то есть он любит его родителей больше всех. И он любит его семью, то есть его отца и его матери больше, чем тебя и больше, чем твоих детей. Она должна это знать. Понятно? Поэтому она должна стараться, чтобы он уладил хорошие отношения. Потому что если он будет иметь разногласия с его родителями, это не в его пользу. Это не в его пользу, и наоборот, и не в, это не будет хорошо для ее репутации, для ее, то есть, авторитета. Что потом твои дети скажут, а где наши тети и наши, то есть, дяди? Из-за того, что ты или он имеет разногласия с его родителями, то есть их семья их покинула, и на них больше не начали обратить внимание. Кроме этого, муж, он должен постоянно напоминать своей жене, что она все равно, рано или поздно, станет матерью. И она будет в возрасте его родителей. Понятно? И пускай она относится к его родителям, как она захочет потом, чтобы дочь ее сын к ней хорошо относиться. Понимаете меня, иншаллах? То есть надо ее напоминать, что она скоро, иншаллах, или через некоторые пару лет, то же самое, у нее будет то же положение, которое было у родителей ее мужа. Поэтому если она хочет, чтобы сын или муж, ее дочь хорошо к ней относился, пускай она то же самое хорошо относится к этим людям. Следующая ошибка, которая бывает у мужей, когда человек, он слишком сомневается, если так можно, то есть сомневается в его жене. К сожалению, бывают такие мужчины, он постоянно такой мусвис, как говорят на арабском. То есть постоянно у него есть сомнения, и постоянно он не доверяет никому. Понятно? Это неправильно. Допустим, бывает такое, у него были деньги в кармане. Понятно? Вытащил, то есть, деньги, посчитал, нашел, что их мало. Сразу обвиняет жену. Ты взял мои деньги, ты украл и так далее. А бывает, что на самом деле не было такого. Может быть, он одолжил кому-то, или он купил что-то. Или, может быть, он сказал сыну, возьми из моего кармана деньги, покупай, то есть, воду или чего-либо, и он это забыл. Поэтому бывает такое, то есть. Или, допустим, если он видит, что его жена разговаривает по телефону, сразу он сомневается. Ага, может быть, она разговаривает с каким-то парнем, или у нее был раньше парень до ислама, а она с ним разговаривает, или она разговаривает с чужим человеком. Это нельзя. Понятно? Один мне рассказывал раньше, что он даже купил, как говорится, то есть, аппарат, который записывает звонки. Он купил этот аппарат, чтобы проверить его динамическим разговором. Вы меня понимаете, да? То есть любой звонок по домашнему телефону, если кто-то поднимает руку и разговаривает, то есть этот аппарат записывает. Записывает, и он уже, то есть, и субханаллах, потом он мне сказал, потом через некоторое время я узнаю, что и моя жена купила этот маленький, как говорится, маленький аппарат, и она поставила в машину и записывала то, что он говорит. Это, субханаллах, это не жизнь. Если муж дошел до такого уровня, что он, у него есть такие сомнения, то есть, насчет его жены, это уже не будет жизнь, это будет, субханаллах, гиена и так далее. Поэтому это неправильно. Некоторые даже, субханаллах, бывают некоторые мужа, то есть, Ибн Каим, рахимахуллах, рассказывал, что бывают люди, у них есть вассваса, то есть сомнения, то есть он может делать вуду 5 и 10 раз. Он думает, что что-то вышло из пророчества, какая-то, то есть капель мочи попала в одежду. Из-за вассваса он может делать вуду 5 или 10 раз. То есть есть такие люди, то есть есть такие люди, которые у него есть, он не доверяет никому. Понятно? И то есть иногда бывает, то есть еще говорит, может быть такое у некоторых людей, что если его жена стала беременной, он начинает сомневаться. Она беременна от меня или от другого человека. То есть понимаете, это субханаллах, это от шайтана. И конечно, такой человек, он ненормальный. Он ненормальный. И такое сомнение, то есть, и такое недоверие приводит потом к разрушению семьи. Я не говорю, что если есть какой-то был какой-то факт или если было какое-то сомнение. Да, тогда тебе разрешается, то есть сомневаться. Допустим, ты заметил, что, что жена разговаривает по телефону. Когда ты заходишь, хорошо, саламу алейкум, закрывает трубку. Или положить руку. Или, допустим, она сидит по интернету, допустим, общается по толку, допустим, или по скайпу, или по Yahoo, то есть мессенджер. Как только ты заходишь, она закрывает компьютер и саламу алейкум, как у тебя дела, какие последние новости и так далее. То есть есть какие-то, есть доводы, какие-то сомнения. Понятно? Или, допустим, ты женился на нее и видел в ее мобильной, что было какое-то сообщение от постороннего человека. Кто это? Это, не знаю, мой отец или это мой дядя или так далее. Тогда разрешается тебе делать какие-то меры, чтобы проверить, она обманывает, не обманывает, она с кем-то общается, с кем-то не общается и так далее. Но если не было никаких доводов и не было никаких моментов, не разрешается. Не разрешается. И даже ученые говорят, то есть не разрешается даже мужу делать то, что может вызывать у него сомнения. Слышно вам, иншаллах? Понятно вам? Даже мусульманину ему не разрешается делать то, что может вызывать у него это сомнение по отношению к его жене и так далее. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, почему нежелательно в исламе, если человек он уехал куда-то, допустим, на пару времени, 2 дня, 3 дня, допустим, не разрешается или нежелательно, чтобы он вернулся к его семье вечером. Есть такие хадисы в сахих Бухари и другие. Понятно? Потому что ученый сказал, то есть просто сам так и сказал, чтобы человек он не видел, зашел и видел его жену в страшном виде. Потому что обычно он уехал, она может чуть-чуть так на себя не сильно ухаживать, да? А ты приехал, вдруг, саламу алейкум, открыл дверь, она, не знаю, то есть только что вышла из кухни, и запах лука, не знаю, или запах чеснока, не знаю, или она только что подметал, то есть пол и пил на ее, то есть волосы и так далее. Конечно, это не будет приятно на нее смотреть и так далее. Ясно? Поэтому почему в исламе это нежелательно? И просто я сразу скажу, что надо ждать, то есть нежелательно, чтобы вечером так делать. Но сейчас уже есть мобильный телефон и так далее. Сейчас не как раньше. Раньше нету мобильного телефона. Сейчас ты ты, допустим, можешь звонить, я через, иншаллах, 2 часа или 3 часа буду. Тогда она будет подготовиться, чтобы ты, когда приедешь, чтобы, ты был, чтобы она была в красивом и хорошем виде. Понятно? Но одно из мудростей, почему Пророк, он так и сказал, потому что, как пишут ученые в толковании этого хадита, потому что мусульманин должен остерегать любой поступок, который может вызывать, как говорится, сомнения по отношению к другому мусульманину. Понятно? Баракаллаху. Идем дальше. То есть это одна из ошибок, когда человек он сильно так, то есть не доверяет жену, и субханаллах, куда, что она не сделала, он начинает сомневаться и так далее. Идем дальше. Следующая ошибка, которая бывает у мужей, когда у него нет ревности по отношению к его жене. И субханаллах, это очень страшная болезнь или страшный поступок, когда у мужа нет ревности. Понятно? Если предыдущая ошибка, это может быть ревность больше, чем надо. Потому что вы знаете, что ревность должна быть. Понятно? Ревность должна быть. И ревность — это признак любви. Когда твоя жена, то есть у нее есть ревность по отношению к тебе, то значит, она тебя любит. И наоборот, когда твой муж, то есть у него есть ревность по отношению к тебе, то значит, он тебя любит и так далее. Но ревность, если переходит границу нормы, это потом вызывает или приводит к сомнению. Понятно? И это, как говорится, уже это не будет жизнь, это будет, субханаллах, постоянно скандали и так далее. А если ревность не отсутствует или не будет как надо, этот человек, валяду биллах, он будет как кафири. Сейчас, к сожалению, я помню, что один раз кто-то позвонил, сказал, да, хочет, то есть, заключить брак на одну девушку. И я, то есть, когда пришел, то есть, зашел в квартиру или в дом, то есть, заметили, что есть в одной комнате, то есть, сидят парни, есть там или одна, или две девушки, я не помню. То есть, но он сказал, давай заходите в эту комнату и так далее. Я когда тоже ждал, он потом пришел с будущей женой, как говорится. Она вышла с той комнаты, где сидели эти парни, его друзья, и там две девушки. И сказал, это твоя будущая жена? Я на нее, конечно, не смотрел. Он сказал, да. Заметил, что она вышла оттуда, то есть как она, что она сидела, общалась с твоими друзьями и так далее. Но дело в том, что потому что он был такой, субханаллах, слабый человек, понимание и так далее. Поэтому это для него мелочь. То есть суд, или почему-то я так говорю, бывают такие люди, он, как говорится, двух рогатый. То есть у него нет ревности. Он как валяд-и-билля, как кафири. То есть он видит, что его жена общается с другими мужчинами, то есть посторонними. Или он видит, что, допустим, пришли к нему в гости его друзья, она сидит с ними, разговаривает, общается, анекдоты им рассказывает. Или он видит, что, допустим, пришла его, то есть жена, сидела рядом в диване, допустим. Сидела рядом с чужим человеком. Или она здоровается с мужчинами на руку. Понятно? Или, пришли, то есть, друзья, она сидит в кухне, с ней есть один человек, он ей помогает делать чай гостям. И так далее. И другие, короче, конечно, другие примеры и так далее. Это неправильно. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как есть одно сообщение, где сказано, что «Ля адхуль джанна та даюс». Даюс – это тот человек, который видит мерзость и харам насчет его честь, и он ничего не делает. То есть, видя, что пришел чужой человек и зашел в комнату, и где есть его дочь. И они сидят, смеются, не знаю. Не обязательно, что они харам сделали, любодеяние, но просто сидят, так общаются и так далее. Или он видит, что его жена выходит без хиджаба и без ничего. Так, и для него это как мелочь. Понятно? Вот. Такие люди, у которых нет ревности, это валяду билля, это не человек, это он, валяду билля, как животный. Конечно, извините за такое выражение, но хотя бы животные даже обижаются. Сейчас петух, если он видит чужого петуха, подошел к курице, он сразу начинает конфликт делать. Так ли? выделить, допустим, то же самое газали или мужской род, когда видит, что есть посторонние пришли и так далее. Поэтому это неправильно. И человек, он должен быть ревнивым по отношению к его жене. Потому что ревность – это доказательство или довод существования любви. А если ревность вообще нету или есть, но очень так мало, этого я добилля не из поступков верующих людей. И таким образом человек, он уподобляет кафирам и уподобляет фасикам. Идем дальше. Из ошибок, то есть, которые бывают у мужей, когда человек, он, как говорится, уляду билля, то есть унижает свою жену. Понятно? Относится к ней, как будто она товар какой-то, или тряпка. Понятно? Оскорбляют ее из-за маленькой ошибки. Или, допустим, если она пытается высказать свое мнение, говорит, молчи, или такой рот. То есть, понимаете, то есть меня? Или вообще, то есть, он идет и берет советы от посторонних людей, и его жена, которая, то есть, это вопрос, касающийся семьи, понятно? Это вопрос, то есть, ее касается и его касается. Он ее не спрашивает, то есть, не берет у нее советы, а спрашивает, то есть, посторонних людей и так далее. Это неправильно, это субханаллах, будет, то есть, у нее будет сильная обида. Ты представь себе, если она таким образом относится к тебе. Вопрос, касающийся этой семьи, она идет и советуется с посторонним людям, или с соседкой, допустим, или с ее матерью, и тебя оставляют не в курсе и так далее. Тебе будет обидно, как муж. Так ли? Поэтому почему некоторые позволяют себе так делать, а когда, если так сделали по отношению к ним, они начинают обижаться и начинают, она меня не уважает, она меня так и так. Это неправильно. Это неправильно. Кроме и осторожных поступков, которые один человек говорил, это когда человек, он оскорбляет его жену перед детьми. Перед ее детьми. Это, субханаллах, страшно. Это очень страшно. Оскорбляешь твою жену перед детьми. Как будет потом детей относиться к ее матери? Они не будут ее уважать. Понятно? И как они будут вообще потом относиться к ней в возрасте после того, как ты умрешь и так далее. Поэтому, видно, это я заметил, была одна семья, я ее очень хорошо знаю, потому что она из моих родственников. Отец, он постоянно делает замечания своей жене перед детям. Понятно? Сейчас дети выросли, они шутят с матерью. Когда ты слышишь, как они общаются, как будто он общается с его сестрой. Вы меня понимаете? То есть вообще, она им что-то говорит, они на это не обращают внимания. Потому что отец, к сожалению, он таким образом относился к матери тогда. Поэтому, субханаллах, это очень обидно. Это несправедливость. Если у тебя есть какие-то претензии, тогда есть комната. То есть там есть у тебя комната, ты можешь с ней разбираться, как тебе хочется и так далее. Кричать на нее, не знаю, бить ее, не знаю, если это нуждается она в этом и так далее. Но делать ей претензии или оскорблять ее перед родителями, перед детьми, или перед посторонними людьми, соседи или ее родственники и так далее, это несправедливость. Если тебе так и сделать, тебе будет удобно? Нет, конечно. Поэтому мусульманин должен бояться Аллаха Субхана ва Тааля. И он должен знать, что это его жена, она имеет большие права по отношению к нему. И в первую очередь она мусульманка. И у мусульманки есть права, то есть по отношению к мусульману, чтобы он ее уважал, чтобы он к ней хорошо относится. А как если это его жена, как если это то есть его жена и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, я говорю именно по отношению к мужчинам, потому что тема в первую очередь, конечно, она касается мужчинам. Конечно, мы потом посмотрим с ошибками, которые бывают у жен. То же самое. Сейчас ругаем то есть мужчин в первую очередь, но потом, иншаллах, будет доходить очередь у жен. Поэтому, иншаллах, будьте осторожны и будьте внимательны насчет этого вопроса. Есть один момент, то же самое, который я его хотел то есть, сказать насчет, как говорится, то есть насчет Я забыл его тут списать. То есть, иншалла, когда я буду его вспоминать, иншалла, потому что это та самая ошибка, которая есть у некоторых мужчин. То есть, был вопрос, когда мужчина, он не хорошо относится к его жене, то есть, ее вообще не уважает, если, то есть, или берет ее, допустим, советы по какому-то вопросу, потом говорит, ты ничего не понимаешь, я был виноват, чтобы я тебя послушал. И так далее. Кроме этого, то есть из проявлений, то есть уважения к жене, когда человек он порицает или оскорбляет ее родителей перед ней. Понятно? Это то же самое, это не уважение к жене. Ты не женился на тряпку или на товар, который, или на предмет, который он не имеет никаких чувств. Понятно? Поэтому вмешала на это обращайте, то есть, внимание. Да, то есть я вспомнил, то есть человек, который он таким образом относится к его жене, он должен вспоминать, что он когда женился на эту женщину, он на нее женился согласно книге Аллаха и сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И он должен быть с Аллаха субхана ва тааля. Если человек он будет таким образом относиться к его сестре, одобряет ли он такой поступок? Нет. Если такой, если будет, он должен вспоминать, что это мусульманка, понятно? И у него будут то же самое сестры, то есть мусульманки. Если он не хочет, чтобы посторонние люди таким образом относились к его сестрам, пусть он то же самое не относится к его семье, к его жене таким образом. То же самое он должен вспоминать и знать, что он таким образом относится к жене, у него будут потом девочки. У него будут потом девочки. Он не захочет или он не будет согласен, если муж его дочь, если мужья и его дочери, они плохо относятся к его дочерям и так далее. Поэтому надо сначала вспоминать об этом и так далее. Некоторые люди из-за того, что есть недостоверные хадисы и сообщения, они вообще не издеваются над женщинами или над женами. Я был один раз в какой-то арабской стране, то есть шла речь про, то есть про жен и как они себя ведут и так далее. Один мне тоже сказал, что в хадисе Пророка саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Шауруhunna wa khalifuhun». То есть берите с ним, от них советы, но делайте против этого или антоним этого. Понимаете меня? Какой-то хадис он не знает, откуда он взял, просто он говорит, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Шауруhunna wa khalifuhun». То есть ты берешь у него совет, то, что тебе она говорит, делай наоборот. Понятно? То есть, хочешь купить машину, допустим. Она тебе сказала, купи эту машину. Потом говорит, бери у нее совет и делай наоборот. Это неправильно. Это неправильно. И такого, субханаллах, такого хадиса я поискал. Не нашел такого, то есть такого хадиса. Наоборот, есть, можно найти некоторые женщины, они разумны больше, чем мужчины. Так ли? И вы знаете, что, помните, есть история, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям заключил с курайшитами худайбийский договор. Помните, да, там есть были условия какие-то. Мусульмане были, не были согласны с этими условиями, условия этого договора. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он что сделал? То есть он когда взял и то сказал людям, что надо, то есть, резать бараны и так далее, никто обращал на это такое сильное внимание. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям подошел к его жене, Ум Салама, наша мать Ум Салама, ради Аллаху анха. И он ей рассказывал то, что какая была у них реакция и так далее. Ум Салама что сказала ему? Посмотрите, это умная женщина, ради Аллаху анха. Ум Салама сказала посланнику Аллаха: идите там, то есть прей, то есть волосы свои и закалывай, то есть как говорится, то есть баран или овцу или чего-либо, и увидишь, что они сделают. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям подошел и сделал это, и субханаллах, сподвижники сразу начали это делать, и даже субханаллах, между ними были, даже было чуть-чуть так ссора из-за того, что кто хочет быстрее и так делать, то есть в первую очередь тогда. Вот совет хороший, который дал, то есть который дала, то есть наша мать Умму Салама ради Аллаху анха. Поэтому у некоторых мужчин есть неправильные мышления или идеологии из-за того, что традиция или взята от традиции какие-то или какие-то неправильные идеологии, которые были распространены среди его общества. Это неправильно. Человек, он это в конце концов его жена. То есть, жена это половина семьи. Понятно? Есть вопросы, то есть, которые надо, чтобы он с ней то есть, посоветовался. Иногда бывают да, вопросы по работе, и она не разбирается по этим то есть, вопросам, тогда да, если допустим, операция какая-то, то есть надо ее делать. Есть там два подхода или два вида для операции, то есть где первый или второй, у тебя есть сомнения и так далее. Она не разбирается, конечно, ты не будешь с ней посоветоваться по этому вопросу. Но если вопрос касающийся семьи, или дома, или жизни вообще, то есть ваша жизнь, тогда надо с ней то есть, посоветоваться и иди и слушай, то есть ее. Может быть, иногда бывает так, человек, он смотрит с одной стороны, и если другой человек дает ему советы, потому что он смотрит с другой стороны, он вообще ему может понравиться. Потому что, как говорится, два мозга лучше, чем один мозг. Так ли? И, иншаллах, на это надо вспоминать постоянно. И надо оставить эти джахилистские поступки, что женщины вообще они не понимают, или они тупые, и они вообще ничего не имеют и так далее. Некоторые мужчины из-за того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в достоверном хадисе, что у женщины то есть у них есть недостаток со стороны религии и со стороны, то есть аль-акль, то есть разума. Они из-за того, что неправильно понимают этот хадис, поэтому говорят, вообще с ними не надо советоваться, потому что они постоянно плохо дают советы, или я, потому что один раз его послушал, не получилось, короче, он берет и делает это как закон. Это неправильно. Это неправильно, и он должен вспоминать, что были у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его жены, и он с ними постоянно то есть, посоветовался, и он посоветовался то же самое с его сподвижниками и так далее. Вот это некоторые из этих ошибок, которые есть. Конечно, тема, я сказал вам, она большая, но я думаю, иншаллах, что это хватит на сегодня. Бидиллахи субхана ва тааля, тогда живем на следующем то есть, уроке, то есть по вторнику, продолжим эту тему. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك